Теперь я могу идти. Старух, погоди. Могу идти. Ах ты, Боже ты мой. Эти руки, ни разу не отдохнувшие за свою жизнь. Монахиня стояла у ее ног и читала молитву. Лампадка, где выгорело масло, почти угасла, и я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит. Я стерег ее сон и думал. Да, ты права. Ты тысячу раз права, старуха. Пусть и я умру. Бери меня, черт, в свою дыру, лишь бы она была жива. Однако, как же это так? Вот в сущности, что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничто, которое чем-то будет, может быть. И что же, вот ради этого, может быть, я стану расточать свое «я есмь»? «Я есмь я»? Да. Да, в том-то и дело, что вот это, может быть, это и есть мой самый лучший цветок, тот, ради которого я и живу. Ты права. Права, старуха. Когда черви обгложут мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, Господи, в другом я, которое будет красивее, лучше и счастливее, потому что они встанут мне на плечи и будут видеть дальше, шагая над моей могилой. И я, несомый ими, буду идти вперед, все дальше, все выше, дальше жизни моей, дальше нивы моей. Вы мое желание, моя надежда, мои семена, которые я кидаю в грядущие времена. Спи, малышка. Спи, птичка весенняя моя.